«Так, свернись, не сейчас. Занят я прогрессом». Я замер в ожидании реакции. Не сработало. Перевернул чертеж. Тоже ноль эффекта. И что я делаю не так? «Тим Салабим, ахалай-махалай! Да работай, курва!» Попытался я даже заклинание использовать, вертя в руках чертеж дозорной вышки, а потом вспомнил. «Тьфу! Уведомление же было, висит непрочитанное». Развернул его обратно. И, как говорится, аллилуйя, сработало. Ну все, конец игре. Кажется, я превращаюсь в гоблина. Интеллектом так точно. Прав, Дионис, утро вечера мудренее. Надо спать ложиться, а не шататься по поселению, гоблинов пугать. «Я не подсматривал, клянусь!» Исчез из кустов краснокожий, вновь забираясь в свою лачугу. Какой-то он... дурачок. Странно себя ведет. «Вам доступно улучшение поселения номер 19999, добавляющее в меню постройки одну дозорную деревянную вышку, эпоха Бронзовый век. Желаете активировать чертеж?» «Желаю». «Поздравляем, вам доступна новая постройка. Племя совершает прорыв и улучшает технологию «Общинная застройка», «Поздний неолит» и «Оборона», «Бронзовый век» на 10%. «Отлично, теперь надо построить вышку». Я побрел в свою хижину и по пути заглянул в меню поселения. Быстро просмотрел все интересующие меня вкладки. Число гоблинов не изменилось, а значит, никто не умер. Ура! Счастье 79%. И что им не нравится? Почему не сотня? Авторитет упал до 89? Странно. И с чем это связано? С тем, что меня целый день не было, и гоблины без меня справлялись? Ну ладно. Все равно процент хороший. Что там по меню строительства? Заполняемость складов материалами не сильно увеличилась в сравнении с тем, что было, когда я уходил. Хотя они еще один амбар построили, загон для личинок и две лачуги на будущее. Так что зря я наговариваю. Видно, что не сидели без дела. Теперь глянем технологии. Так, что за фигня? «Примитивная медицина. Прогресс. 99%. Охота. Прогресс. 63%. Когда я уходил, у охоты было на 13% меньше, а у медицины было 86%. Кажется, кто-то сменил фокус исследования во время моего отсутствия. С учетом того, кто остался здесь за главного, подозреваю, что это он науськал Эйнштейна и его команду изучить охоту для улучшения навыков охотников и повышения шанса поймать добычу. Блин, неужели так тяжело было добить 1%? Я вздохнул. Гоблины не видят процентов, они доверяют чувствам. Нужно прямо сейчас разбудить Эйнштейна и заставить достукать медицину. А то я чувствую, спать до обеда буду, а гоблины, как проснутся, охоту долбить башкой об камень продолжат. Но сперва... Вышечка моя ненаглядная, добыча моя, и сразу назначить дозорного. Заходя в свой дом вождя, заглянул, наконец, в меню строительства. Нашел переливающийся серебром чертеж постройки и выбрал на карте поселения место. Будет вышка в центре между парой лачуг, складом и колодцем. «Дозорная деревянная вышка. Увеличивает обзор, помогает заметить опасность, позволяет назначить дозорного в поселении, что увеличит его восприятие на 1 единицу, а при нахождении в дозорной деревянной вышке — на 2 единицы. Для постройки требуется 10 единиц древесины». Выбрал, само собой, самую качественную, со склада, где только хорошая или отличная была. Раз постройка всего одна и не из камня, то надо делать на совесть. «Вождь, пожалуйста, сделай это. Я вся твоя. Какая у тебя большая дубина. Дай подержать. Спасибо. Вождь, где ты? О, нет, Спартак! Скелеты украли вождя! Бей их! Ня! Ня!» Опять карамелька во сне непонятно чем занимается. Надеюсь, она мертвецов реальной дубиной обхаживает в своих сновидениях. Уж не знаю, какую дубину я ей там в ее мечтах дал в руки подержать. Перестал отвлекаться на дергающуюся карамельку, что усердно лупила во сне врага, и запустил строительство. Займет 12 часов. Долго, конечно. Но что поделать? Других вариантов у меня нет. Вышел из дома, стараясь не разбудить карамельку и мирно спящую хвостатую помощницу. Нашел Эйнштейна, взбодрил его как следует и дал задание. Понаблюдал, как он придет во сне, спотыкаясь, камни мудрости, как садится на шкуру, со всего размаху врезается лбом в камень и сваливается дальше спать калачиком на шкуре. Технология «Примитивная медицина» изучена. Все ваши жители, включая будущих, получают плюс один к живучести. Захотелось еще больше поругаться с гоблинами. Им не хватило всего разочек подумать, чтобы освоить новую технологию. Выдохнул, отпустил злость и вернулся в свой дом. Посмотрел на свою Астакарай и девку-вождя. Обнимаются во сне. «Вождь!» — тихо просопела одна. «Господин, почувствуй мой огонь!» Закинула ногу на гоблиншу вторая. Лег сбоку, пытаясь не смеяться. Рассвет уже начинался, и скоро вокруг станет шумно. Сегодняшний день показал, что без меня они не умирают и обходятся без страшных приключений. Так что если я посплю до обеда, ничего не случится. Я надеюсь. Практически моментально уснул безмятежным сном и проснулся, когда солнце уже было в зените. Потянулся, проверил статус поселения, растягивая удовольствие от хорошего долгого сна. Счастье просело до 65, авторитет стал 85 из 100. Странно, что он продолжает падать. Наверное, новые гоблины появились, а я для них пока не авторитет. Но ничего, скоро завоюю. Кстати, сколько там гоблинов-то? Ух ты! А почему так много? Было вчера 71, а сегодня уже 83. Не могло у нас столько уродиться за раз. Странно. Нужно выслушать доклад от своей Астакарай или других помощников. Довольный вышел на улицу, и тут же на голову свалились новые уведомления. Но пришлось от них отмахнуться. От улыбки и хорошего настроения не осталось и следа. Миори сидела у костра с раной на руке и получала первую помощь. Вокруг носились девушки племени, и даже Карамелька помогала своей признанной сопернице. Спартак бил морду какому-то ушастому гоблину, в то время как Шрам и его воины держали под прицелом копий других гоблинов, не давая им вмешаться. Ситуация меня напрягла, а стоило взглянуть на сломанную вышку, как гнев хлынул наружу вместе с моим криком. «Так, какого Зевса здесь происходит?» Глава 6. «Так, какого Зевса здесь происходит?» Мой крик заставил всех замереть. Спартак застыл с поднятым кулаком над ушастом. Шрам и его охотники застыли, держа в окружении еще шестерых незнакомых мне гоблинов, одежды которых отличались от одежды остальных. Носили что-то вроде понча из шкур. Миори сидела у костра, прижимая к руке окровавленную тряпку, а Карамелька и Паста суетились рядом, пытаясь перевязать рану. Я подошел ближе, оценивая ситуацию. Сломанная вышка бесила с каждым взглядом на нее все больше. Несколько досок и палок валялись рядом. Новые гоблины были крепкими, с длинными ушами и шрамами на теле, но уровень мелкий, не выше третьего. И они явно не из моего племени. «Шрам!» — холодно произнес я. — Доложи. Мой командир охотников выпрямился и заговорил, запинаясь от волнения. — Вождь, они, эти, пришли на рассвете. Патруль их встретил. Мы думали, они нормальные. Накормили, дали отдохнуть и... — Короче... — оборвал я его. — Утром Миори раздавала задание. Шрам сглотнул. — Назначила дозорную. Эти начали орать, что не будут слушать ни гоблина. Стали орать, всех звали убить ее. Началась драка. Вышку вот сломали. Она же ее объявила построенной. А значит, это плохая вышка, раз не гоблин построил. Я посмотрел на Миори. Она сидела бледная, но спокойная. Рана на руке выглядела неглубокой, но кровоточила. Кулак сжался, злость внутри меня нарастала. «Спартак, отойди от него», — приказал я, глядя на ушастого под кулаком гоблина. «Я сам разберусь». Спартак нехотя отступил. Ушастый гоблин поднялся, сплюнул кровь и уставился на меня с вызовом. Остальные шестеро тоже смотрели агрессивно, не опуская взгляда. «Миори!» — позвал я свою помощницу. «Что случилось?» Она встала, придерживая перевязанную руку. «Господин, они пришли на рассвете. Патруль привел их. Сказали, что ищут племя. Мы их приняли, накормили. Ты все еще спал, а я не стала тебя будить». «Дальше». Утром я начала раздавать задания на день. Назначила морковку дозорной. Я удивленно моргнул. «Морковка? Это...» Я заозирался в поисках мелкой гоблинши. «Да, она. У нее зрение отменное. Мы обсуждали. Утром я паре гоблинов имена выдала», — пояснила Миори. Я кивнул. «Логично. Имя мне нравилось». «Хорошо», — одобрил я. «Что было дальше?» «Эти...» Миори кивнула на дикарей. «Начали кричать, что не будут слушать зверя. Что только гоблин может командовать гоблинами. Краснокожий их поддержал, они воодушевились. Сказали мне убираться. Я попыталась поставить их на место. Тогда вот этот...» Она указала на ушастого. «Схватил меня за руку и порезал ножом. В шею метил, но не допрыгнул». «Вождь, эти гоблины совсем дикие», — прошипел Спартак. «Давайте их прогоним». «Молодец, что заступился, но дальше решать буду я», — сказал я, не отводя взгляда от дикарей. Шрам, Спартак и Ма стали рядом, добавляя страху избитому гоблину. Я в волчьей шкуре, в варварских штанах и наручах, со своим отвратным настроением и высоким ростом, был вишенкой на торте. Кажется, только сейчас до него стало доходить, куда он попал. «Значит так», — холодно начал я, глядя прямо на ушастого. «Сейчас вы мне все расскажете. Откуда вы, почему здесь и почему решили, что можете нападать на моих людей? И от этого будет зависеть, как больно вам будет после рассказа». Ушастый сплюнул в сторону. «Мы свободные гоблины, не твои, вонючая обезьяна!» «Ошибаешься», — усмехнулся я. Ледяные нотки прорезались в моем голосе. «Как только вас приняли в поселение, система добавила вас в племя. А я — вождь этого племени. Теперь вы — мои. И жизни ваши принадлежат мне. И вы будете отвечать на вопросы». Он сплюнул. А секунду спустя мой потрепанный, но все еще крепкий кроссовок впечатался ему в ребра. Дикий застонал от боли. «Вот ведь наглый расист попался. Сколько ты еще собираешься меня бесить?» «Откуда вы?» — повторил я. Молчание от ушастого испытывало мое терпение. Я выдохнул, начал обратный отчет. Гоблин смотрел мне в глаза из-под лобья. О том что-то решил для себя и заговорил. Успел на отметке один. Система уже адаптировала их, так что переводчики не понадобились. «Наше племя было у горы. Вождь правил плохо. Слабый был. Принимал глупые решения. Отправлял охотников умирать за ничто. Женщин не защищал, только таскал с собой. Жадничал. Женщины все умерли или убежали». «И?» — холодно спросил я. «Мы его убили», — просто ответил ушастый. «Плохой вождь. Мертвый вождь». Несколько моих гоблинов ахнули. Убить вождя — это было немыслимо для них. Я же просто кивнул. В диком мире слабость наказывается. Понятно. Что дальше? «Племя развалилось. Женщин не осталось. Нас осталось семеро. Скитались, искали новое племя». Он оглядел поселение. «Наткнулись на ваше на рассвете. Решили присоединиться». «И вас приняли», — продолжил я. «Накормили, дали крышу над головой, а вы отплатили нападением на моего заместителя и порчи имущества». «Мы не будем слушать зверя!» — выкрикнул один из дикарей. «Только гоблин может быть вождем гоблинов!» «Заткнись!» — процедил я, и в моем голосе было столько холода, что гоблин сжался, а Спартак отвесил ему пощечину, отчего тот покатился по земле. Я открыл меню племени, быстро проверяя изменения. Так и есть. Всего 12 новых гоблинов, 7 дикарей и 5 прироста. Счастье упало до 56. Авторитет просел еще больше. Пора с этим что-то делать. О, а технологии прокачались. Видимо, моя Астакарай получила сообщение, открыла уведомление, и они теперь не маячат перед моими глазами. Быстро ознакомился, насколько ценными были дикие новички. «Рыболовство — 15%. С нуля выросло. Неплохо. «Дубление шкур — 74%. А было 51 в дублении перед сном. Сейчас оно на изучении как раз. Охоту тоже изучили, видимо. Наверняка одно из уведомлений об этом как раз сообщило. Перепроверил. Ну да, так и есть». Плюс один к скорости, выше навыки и шанс вернуться с охоты не с пустыми руками. Быстро они, Что там еще принесли новенькие?» «Примитивное земледелие, 5%. «Значит, эти дикари что-то знали. Находились на неплохом уровне развития, раз даже такая мелкая группа принесла столь ценные знания. Жаль, что вместе с ними появились и проблемы. Но отпускать их я не собираюсь. Еще упадет прогресс исследований. Моя душа этого не выдержит». «Вы убили своего вождя за слабость», — медленно произнес я, обводя взглядом всю семерку. «И пришли сюда искать сильного. Но первое, что сделали, попытались убить моего заместителя. Сломали ценную постройку. Я сильный вождь, и вас ждет наказание за подобное поведение. Слишком вы, слабаки, много себе позволили в первый же день». «Нет!» — дерзко ответил ушастый. «Это поселение слабое! Вождь дрыхнет! Баба, еще и полузверь, командует! Мы уходим!» «Никто никуда не уходит!» — сделал я шаг вперед. «Ха! Попробуй нас остановить!» — ухмыльнулся ушастый. Я посмотрел на шрама. Тот понял без слов. Секунда, и дикари рванули в разные стороны, пытаясь прорваться через кольцо охотников. Не вышло. Мои охотники были готовы. Я сам бросился на ушастого, перехватил его за плечо и развернул. Он попытался ударить меня, но я легко уклонился и врезал ему кулаком в живот. Он согнулся, попытался вдохнуть, но не смог. Вокруг стали разноситься звуки борьбы. Шрам сбил одного дикаря древком копья. Спартак повалил другого подсечкой. Ма просто прыгнул на третьего сверху. Через пару секунд все семеро лежали на земле, прижатые охотниками. Некоторые сопротивлялись, некоторые стонали от боли. Я схватил ушастого одной рукой за шею и поднял на уровень своих глаз. Он забился, хрипя и пытаясь вцепиться в мою руку. Высокая сила позволила мне держать его без особого напряжения. «Слушай внимательно», — холодно произнес я, глядя ему в расширенные от страха глаза. «Это первое и последнее предупреждение. Последнее! После него я начну вас убивать. Понял?» Он хрипло кивнул. Я бросил его на землю. Он закашлялся, хватая ртом воздух. «Поднимите их всех!» — приказал я охотникам. «Сейчас будет наказание!» «Вождь!» — Шрам подошел ближе. «Что прикажешь?» «Привяжите их к деревьям». Я оглядел семерку дикарей, которые теперь смотрели на меня со страхом. «Каждому по 10 ударов плетью». «Плетью?» — переспросил Шрам озадаченно. «Что это такое, вождь?» Я вздохнул. «Ну, конечно, они не знают такого слова». «Длинная гибкая ветка», — объяснил я, — «которой крапиву лупим. Найди подходящую и смочи ее водой перед ударом». Шрам кивнул и побежал к ближайшим кустам. Я обернулся к дикарям. «Этим утром вы стали частью моего племени, моего поселения, и должны жить по моим законам. Или не жить вовсе. Никто вас не отпустит после всего, что вы сделали, только если вы не сдохнете». «Мы не согласны!» — выкрикнул один из них. «Мы свободны!» «Были свободны», — поправил я. «Теперь вы мои. И вот что будет. Самая грязная, тяжелая работа — ваша. Никаких женщин, никаких деликатесов. Только работа, сон и самая простая еда. Если попытаетесь бунтовать или сбежать, объявлю вас врагами племени и уничтожу. Раздавлю и брошу на корм личинкам». «Не смеешь!» Ушастый попытался подняться, но Ма наступил ему на спину. «Смею», — холодно ответил я. «И сделаю. Тащите их к деревьям!» Охотники потащили дикарей к краю поселения, где росло несколько крепких деревьев. Привязали каждого отдельно, спиной наружу. Вся деревня собралась смотреть. Гоблины шептались, испуганно глядя на происходящее. Карамелька крепко держала Миори за здоровую руку. Шрам вернулся с длинной, гибкой веткой. Смочил ее водой из кувшина. «Вождь!» — сказал он. «Готово! Можно втащить?» «Нужно!» — кивнул я. «Но я буду отсчитывать удары. Если удар смазанный, слабый или не попадает точно по спине, я его не засчитываю. Придется бить заново. Понял?» Шрам кивнул, подошел к первому дикарю, самому ушастому, самому злобному, размахнулся. Мокрая ветка со свистом прорезала воздух и впилась в спину гоблина. Тот вскрикнул, содрогнулся. По спине пошла красная полоса. «Один!» — громко произнес я. «Два!» — продолжил я. Шестой удар вышел смазанным, и я его не засчитал. Гоблины содрогались в такт ударов. Дергались каждый раз, будто это по ним хлестанули. Причем даже мои дергались. Сегодня я перед многими из них раскрылся не как добренький и вечно где-то шляющийся вождь, а как суровый начальник. И это правильно. Авторитет рос с каждым ударом. Добрался в один миг до 90%. А вот счастье замерло. Ну, как минимум, мои гоблины согласны с тем, что дикие оборзели. «Десять! Стоп! Развяжите его! Притащите сюда!» Охотники переглянулись и выполнили приказ. Ушастого развязали и притащили ко мне. Он стоял, дрожа от боли и ярости. Слезы текли по щекам. Я взял у шрама ветку и протянул ее ушастому. «Теперь ты будешь бить своих друзей». Он ошеломленно уставился на меня. «Что?» «Ты меня услышал», — холодно повторил я. «Ты будешь бить остальных шестерых. По 10 ударов каждому. И за каждый кривой, слабый или неточный удар...» Я сделал паузу. «Ты получишь новый удар плетью». Ушастый побледнел. Остальные дикари заорали, пытаясь вырваться из веревок. «Не согласен! Не буду!» — закричал ушастый. Шрам уже сорвал новую ветку, подошел и встал чуть позади ушастого, готовый исполнить наказание. Я кивнул ему. «Твой выбор прост», — снова посмотрел я на дикаря. «Либо ты делаешь это сам и получаешь удары только за ошибки, либо я считаю, и каждый ненанесенный удар по твоим друзьям шрам нанесет по тебе. Всего 70 ударов. Хочешь, можешь получить их сам за всех своих дружков. Выбирай». Ушастый дрожащими руками взял ветку. Ненависть горела в его глазах, но страх был сильнее. Он не захотел получать наказание за своих бунтующих товарищей. Слабак. «Начинай», — приказал я. Он подошел к ближайшему дикарю, своему товарищу. Тот умоляюще посмотрел на него. «Не надо! Я же не...» «Бей!» — холодно скомандовал я. Ушастый замахнулся. Удар получился слабым, дрогнула рука. Ветка едва коснулась спины. «Не засчитывается!» — громко объявил я. Ударил шрам ушастого по спине. Тот вскрикнул, согнулся от боли. «Еще раз!» — сказал я. «И бей нормально!» Ушастый выпрямился. Злость заменила страх. Размахнулся и ударил товарища со всей силы. Тот завопил. «Один!» — отсчитал я. «Продолжай!» Наказание продолжалось. Ушастый избивал собственных товарищей. Каждый удар давался ему все тяжелее. Дикари кричали, плакали, молили о пощаде. Но я был неумолим. Если не подавить эту гадость сейчас, в зародыше, потом она принесет намного больше бед. К концу часа все семеро получили красные отметки на спинах. Ушастый едва стоял на ногах, весь в слезах и поту. Ветка-плеть выпала из его рук. Последние удары за косяки я делал сам, вместо шрама. У бывшего вождя рука устала, бедолага. Я не садист, подменил его. «Освободите их!» — приказал я. Дикарей развязали. Они рухнули на землю. Стонали, плакали. Больше никто не огрызался. Больше никто не смотрел мне в глаза с вызовом. «Слушайте внимательно!» — обратился я ко всем собравшимся гоблинам. «То, что вы сегодня видели, — это наказание за нападение на соплеменника и порчу нашего общего имущества. Здесь нет гоблинов, людей, кошек. Здесь есть только племя. Любая агрессия в сторону соплеменников будет наказываться, особенно в сторону моих помощников. Они под моей защитой. Усвоили?» «Да, вождь!» — хором ответили гоблины. Я повернулся к избитым дикарям. «А вам я даю задание. Принести 10 единиц древесины отличного качества. До вечера. Она пойдет на ремонт вышки, которую вы сломали». «Мы не сможем», — простонал один из них. «Сможете», — отрезал я. «Или я сделаю новую вышку из ваших костей. Ма, Шрам, Спартак, следите за ними, чтобы никуда не сбежали. Пусть работают. Пока не принесут древесину и не починят вышку, им запрещено есть». Троица кивнула с суровыми лицами. Затем я посмотрел на все племя. «И еще! Вы не защитили Меори. Ты, краснокожий, вообще поддакивал. Я слежу за тобой. Еще раз замечу нечто подобное, и ты окажешься на месте этих дураков. Миори работала на благо поселения, а вы позволили на нее напасть. Поэтому сейчас все, кроме трех надзирателей, заканчивают свои дела и бегают вокруг поселения, пока я не скажу «хватит». Вперед!» Гоблины застонали, но никто не посмел возразить. Миори встала. «Господин, это всего лишь царапина, не надо их так». «Сегодня царапина», — строго сказал я. «Завтра перерезанное горло, пока мы спим. Это первые весточки бунта, а в гоблинов вшит расизм, ненависть к другим расам. Особенность у них такая. Поэтому племя должно понять, такого здесь не будет. И все в нем должны бояться нарушить мои законы». Я обвел всех взглядом. «Начинайте! Болт, ты за главного! Бежишь первым, пока я не скажу «хватит!»» Как-то грустно выдохнул гоблин. «Будет сделано, вождь!» Гоблины неохотно потянулись за ним. Миори тоже побежала. Я не стал ее останавливать. Это ее выбор — быть частью племени или отделять себя от гоблинов. Я отошел в сторону, проверяя состояние вышки. «Прочность — 15 из 120». «Хорошо, что можно починить. Но нужен качественный материал. Надеюсь, дикари справятся. Иначе, правда, придется убить кого-то ради примера». Вдруг воздух рядом со мной сгустился. Я уже привык к этому ощущению. Это мой кучерявый божественный покровитель изволил явиться. Я обернулся и замер от удивления. Передо мной стоял Дионис. Но совсем не такой, каким я его знал. Строгий деловой костюм. Темный, идеально сидящий. Белая рубашка, галстук. Волосы аккуратно уложены, прилизаны назад. От него пахло дорогим парфюмом. И главное — глаза. Словно стеклянные. «Да он трезвый!» «Дионис?» — недоверчиво протянул я. «Это ты? Кто на Олимпе сдох, что ты так вырядился?» Он строго посмотрел на меня. «Что за глупые шутки? Никто не умер, иначе я бы знал». «Кто ты и что сделал с моим богом?» Похлопал я его по костюмчику, и он отошел на два шага, приглаживая пиджак. «Так, не смейся тут, так надо. И вообще, это не твоего ума дело». Он, серьезный как никогда, осмотрел поселение и бегающих гоблинов, хмыкнул, кивнул, а потом выдал. «Просто знай, я стараюсь ради нас двоих». Я моргнул. «Это странно. Может, у него день рождения?» «Правильно поступил с новенькими». Одобрительно кивнул он, оглядывая бегающих гоблинов. «Жестко, но справедливо. Хотя я бы того, кто первым поднял руку на твою помощницу, вообще повесил». «Это я всегда успею», — возразил я. «Лучше попробовать замотивировать остальных и дать шанс новеньким. Не справиться, ну, бывает. Безмозглых гоблинов в моем поселении не будет». «Не хотел и ты», — покачал головой Дионис. «Но твое племя, твои правила. И вообще, отойдем. Поговорим». Деловым шагом направился он к винограду. Мы отошли к моему жилищу, где никто не мешал, и бегающие вокруг поселения гоблины не падали каждые 10 метров в попытке рассмотреть божественный свет явившегося мне духа. Все же появление Диониса их вечно заставляет озираться. «Наблюдая за вами, племя получило озарение в технологии высшей силы. Прогресс изучения технологии вырос на 5%. «Высшие силы? Что это за технология?» — удивился я вслух. «О, прогресса достиг. Отлично. Это из второй эпохи. Она алтарь открывает. Ну, ты помнишь, я говорил ее изучить в первую очередь». «А, точно. Спасибо, что напомнил. У меня тут к тебе имеется серьезный вопрос о нашем славном будущем». Я достал из кармана артефакта Аморша, прозрачный камень, светящийся слабым синим светом. «Ага, любопытно. Чё там внутри?» «Фигня бесполезная», — отмахнулся Дионис. «Хотел спросить как раз, полезно или нет, изучать или нет. Магии у меня нет, некромантии нет и вряд ли появится». Дионис взял артефакт, повертел в руках. «Ну, вообще, штука довольно редкая. И сам навык неплохой. Но это не твой профиль, если только не получишь больше ничего для связки способностей. В целом, и некроманта из себя сделать можешь». «Так я же искатель». «И что мешает тебе стать некромантом-искателем?» «Да ну, мерзость! Ну нафиг! Сам точно не хочу. Вот помощника найти, чтобы любил в костях копошиться, это да. В будущем многое может случиться, если ты не сольешься, и мы доберемся до половины лучших. Появятся враги, союзники, торговцы. Сможешь продать, обменять на что-то нужное. В крайнем случае бросай на алтарь. Поможет с каким-нибудь благословением от твоего красивого и умного, а самое главное — щедрого покровителя. Только помолись как следует. — Ага, обязательно. Еще предложи жриц тебе подарить. — Не, гоблинши меня не особо интересуют. — отмахнулся он. — Появятся в поселении другие красотки, тогда и обсудим этот момент. Я покачал головой, не понимая, шутит он или серьезен, и убрал артефакт обратно в карман. Пора положить его туда же, где находится и неопознанный посох некроманта. Уже комплект вырисовывается. И впрямь, что ли, некроманта сделать из какого-нибудь толкового гоблина? С некромантией вообще будь осторожен. Смотри, чтоб тебя не объявили силы зла. Хотя против тебя и так все будут по итогу. В финале турнира даже те, кто был союзником многие эпохи, обречены на разлад. Злом я не стану из-за некроманта. А вот из-за злых языков — легко. Я был бы не против получить в подчиненные сильного мага, верного моим идеалам. Не злой и не хороший, главное — верный. Магия ведь не может быть злой. Злой ее делают намерения тех, кто ее творит. Это как нож. Сам по себе он просто инструмент. А уж каким целям послужит, зависит от того, кто держит его в руках. Дионис удивленно посмотрел на меня. Ха, не знал, что ты философ. Я усмехнулся. Это еще что? Вот у нас на Земле есть один суперпопулярный философ современности — Джейсон Стэтхэм. Джейсон Стэтхэм? — переспросил Дионис, явно впервые слыша это имя. Ага, великий мыслитель нашего времени. Я огляделся, увидел сложенные у склада деревянные обтесанные жерди, материалы для стройки. Кажется, я знаю, куда их деть. Давно хотел сделать навес для винограда. Хотя бы примитивный. Пока разговариваем, поработаю руками. Дионис последовал за мной, со счастливым взглядом, следя за тем, как я ухаживаю за его виноградом. «Так что там за философ?» — поинтересовался Бог. «Расскажи пару земных мудростей от этого мыслителя». Я задумался, вспоминая цитаты. «Ну, например, в вине мало витаминов, поэтому его надо много пить». Или вот еще. Споры грибов, знаешь? Я помирил. Лучше забрать сына из обезьянника, чем дочь из сауны. Запомни, всего одна ошибка, и ты ошибся. Что еще он говорил? О, моя любимая. В жизни всегда есть две дороги. Одна первая, другая вторая. Тебе хватит или еще накидать? Дионис слушал и серьезно кивал, будто постигал глубинную мудрость. «Пока не до конца все осознал. Давай еще парочку». «Легко». Я продолжал с каменным лицом, натягивая лианы между жердями. «Как говорил мой дед, я твой дед. Работа не волк, никто не волк, только волк — волк. Делай как надо, как не надо — не делай. Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит. Еще хочешь?» До Диониса, кажется, начало доходить. Он уже вовсю улыбался, и я решил его добить коронной цитатой. «Последнее идеально подходит гоблинам. Лучше посрать и опоздать, чем прийти вовремя и обосраться». «Ха-ха-ха-ха! Прекрати!» — заржал он. «Какой философ! Это же бред! Зевс, меня подери! Я давно ничего подобного не слышал. Как ты там сказал? Про опоздать? Надо опоздать... Стоп! А куда я собирался?» Дионис резко замер, а его развощекое лицо побледнело. Глаза расширились от ужаса. Я как раз закончил стягивать лианами жерди и накидывать сверху виноград, чтобы он плелся. «Я что-то не так сделал?» — на всякий случай уточнил я. «Который час?» Я пожал плечами. «Без понятия. Солнце еще высоко». «Разрази меня, Зевс! Да меня Гера живьем съест!» Истерично заверещал он и начал сваливать. Потом материализовался обратно, явно паникуя. «Я нормально выгляжу?» «Как прилизанная истеричка в костюме». «Нормально. Фу! С Богом!» «Каким?» — полюбопытствовал я, но он уже свалил. «Да, он явно не в себе. Так запаниковал, что даже забыл отключить ментальную связь. Его мысли транслировались прямо мне в голову. «Как я мог забыть? Она меня убьет! Точно убьет!» Что-то шумело на фоне. Он носился, как угорелый. «Где цветы? Почему Гермес до сих пор не принес ее любимые пионы?» Я прикрыл рот рукой, пытаясь не рассмеяться. Дионис так нервничал, что даже не замечал открытой связи. И тут в моей голове раздался другой голос, женский, холодный как лед. «Дионис?» «Гера, дорогая, ты потрясающе выглядишь!» «Почему ты меня не встретил? Хотя на этот вопрос у меня как раз есть ответ. Догадываюсь, где ты прохлаждался». Ледяным тоном ответила Гера. «Зря я вообще согласилась на эту встречу. Что толку, что ты меня пригласил? Ты все еще бесполезный бабник, как и он в свое время. Разочаровываешь опять». «Стой! Подожди!» — умоляюще заговорил Дионис. «Я был у своего избранного. Правда. Помогал ему. Серьезно. Я никогда не был так серьезен в жизни. Я все делаю во благо Пантеона. Он такой молодец. Есть все шансы, что мы займем высокое место и принесем славу Пантеону». «Серьезен? Цып!» В голосе Гера прозвучало недоверие. Я не выдержал и мысленно прокомментировал. «Погоди, ты ведешь Геру на свидание?» Голос Геры стал еще холоднее. «Чьи мысли я только что слышала?» «Упс, Дюня, что-то ты и впрямь накосячил. Ладно, я вас слышу, но она меня...» Что-то там у него громыхнуло, он тяжело задышал. «Ай, прости, артефакт связи, забыл отключить. Я сейчас. Просто не ожидал, что так быстро. Заработался». «Дионис!» Протянула Гера так, что мне стало холодно даже на расстоянии. «Пожалуйста, подожди, успокойся, я уже все». И связь резко оборвалась. Я покачал головой. Он реально не пойми что делает. Геру на свидание тащит. Хотя, с другой стороны, смелый. Она раньше была женой царя богов их пантеона, женой Зевса. А теперь у них новый Зевс. Старый все, закончился. А так она выходит свободно. Нормально он подкатить решил. Закончив с виноградом, я подошел к нашей импровизированной столовой. Нашел уже остывшее, но хорошенько прожаренное мясо. Молодцы гоблины. Оставили вкусняшку вождю. Укусил разок, пытаясь понять, кем в прошлом была нынешний Зевс. Что-то мне кажется, что Афиной была. Не успел проживать, как пришлось замереть, прикидываясь камнем. Не получилось, она заметила меня. Вновь в поселение гоблинов нагрянул бог. Причем не один, а в компании с удивительной женщиной. Высокая, властная. В обтягивающем кожаном платье с вырезом до самого пупка. Невероятно красивая, с аристократическими чертами лица и длинными темными волосами. Фигура — мое почтение. Но глаза... Ее глаза были холодными, оценивающими и пугающе суровыми. «Гера во плоти! Жесть!» Я стоял с куском мяса во рту, не в силах пошевелиться. Гера медленно перевела взгляд с Диониса на меня. Оглядела с головы до ног, холодно, оценивающе. «Значит, это ты был на связи?» — спросила она, и в ее голосе не было ни капли тепла. Я медленно кивнул. Что-то мне подсказывает, что ее лучше не злить. «Удивительно», — продолжила она. «Я думала, он возьмет в избранные очередную грудастую дуру». Она прищурилась, глядя то на меня, то на Диониса. «И что мне с вами двумя делать?» Глава 7. Я медленно прожевал кусок мяса, проглотил и постарался выглядеть хоть чуть-чуть адекватно. Улыбнулся. Гера стояла передо мной, холодная и властная, ожидая ответа. Дионис рядом с ней выглядел так, будто готов провалиться сквозь землю. «Богиня Гера», — начал я, отложив мясо и слегка поклонившись. «Рад познакомиться с вами. Я Дмитрий, избранный Диониса. Прошу прощения за случайное вмешательство в вашу беседу. И сразу скажу, что на вас одна надежда». Она холодно посмотрела на меня. «Не извиняйся, а отвечай на вопрос. Что мне с вами двумя делать? И о какой еще надежде ты говоришь?» Я выдохнул. Нужно срочно что-то придумать, иначе Дионис точно получит по полной. Заодно и я, как его избранный. Что я знаю о Гере? мстительная, была жена Зевса, властная, устраивала козни смертным, с которыми Зевс шашни крутил. Умеет обращаться, менять свой облик. Отлично. На это мы сыграем. Если мифы наврали, и это все не про нее, нам обоим будет очень плохо. Полагаю, Дионис наконец-то пригласил вас куда-то. Подумать только, спустя столько лет он осмелился. Прошу не гневаться и дать ему шанс, а также выслушать глупые мысли смертного помощника антикризисного управляющего. Осторожно произнес я. Гера усмехнулась, что-то ей в моем ответе понравилось. «Шансы, говоришь? Сколько шансов я уже давала за все эти годы?» Дионис сжался еще больше. Я решил рискнуть. «Я знаю Диониса недолго», — начал я, подбирая слова. «Но он не такой, каким кажется. Есть тайна, которую он скрывал и продолжает скрывать ото всех, особенно от вас». «Правда?» — Гера скрестила руки на груди. «Не такой, каким кажется. Хочешь сказать, что он не бабник, пьяница и безответственный шутник?» «Вы видите не то, кем он является, а кем хочет, чтобы боги, вроде вас, его видели. Это его защитная реакция. Вы ведь не задумывались, почему он такой, верно?» Гера прищурилась, оценивая меня, помолчала несколько секунд и величественно кивнула, позволяя мне продолжить мысль, что суетливо формировалась в моем сознании. «Говори». Я выдохнул и сурово посмотрел на своего покровителя. Надеюсь, он подыграет мне. А то он явно сейчас сольет все свои шансы на эту встречу своим кротким поведением. Стоит как тряпка. Даже руки дрожат. «Дионис не бегает по женщинам, потому что он... кобель». Подобрал я земное слово, надеясь, что система правильно его переведет. «Он влюблен. Давно. Тайно. Безнадежно». Гера молчала. Дионис резко поднял голову, уставился на меня с ужасом. «Ты чё такое вякаешь?» «Тихо ты, жопу твою спасаю!» «И в кого же?» — сурово произнесла Гера. «Казалось, если я назову имя какой-то девицы, она ее уничтожит, как уничтожила любовницу своего бывшего мужа, если, конечно, верить легендам». «В одну единственную богиню», — продолжил я. «Но он боится. Боится отказа, насмешек, непонимания, зная о ее силе, статусе и недосягаемости. Он не решается признаться уже очень давно». Я покачал головой, словно разочаровался в Дионисе. «Он настолько боится быть высмеянным и отвергнутым, что ищет утешение в компании все новых и новых нимф и жриц. Он ошивается рядом с красивыми девушками, но каждый раз смотрит в их глаза, надеясь увидеть там взгляд той, кто ему недоступен. Он верит, что это его любовь сменила облик и обернулась новой нимфой и соблазняет его, что богиня мечты пришла к нему в новом теле, новом образе. Ведь та, о ком он поет в одиночестве песни и слагает стихи, умеет это делать с изяществом и легкостью, недоступной никому другому. Только эта мысль приводит его в экстаз. Мысль о том, что он разделил чувства и близость со столь прекрасной девой, которую любит всем сердцем». Тишина. Гера медленно повернулась к Дионису. Ее взгляд мог заморозить лаву. «Так ли это?» Дионис открыл рот. Закрыл. Открыл снова. Лицо стало пунцовым. «Я... то есть... она...» Он запнулся. Руки задрожали. «Это... как бы... в общем...» Я едва сдерживал улыбку. «Вот, пожалуйста, доказательство налицо». «Видите?» — обратился я к Гере. «Этот говорун обычно слова не даст ставить. Трындит без остановки. А сейчас не может и двух слов связать». Гера молча смотрела на краснеющего Диониса. «Сердце слишком давит на мозг», — продолжил я. «Он буквально тупеет от чувств. А это и доказывает истинность моих слов. Все эти годы он был вашим тайным воздыхателем, богиня Гера». Она продолжала молчать. Дионис стоял красный как рак и пытался что-то выдавить из себя, но получалось только бессвязное мычание. Я решил еще немного поиграть с удачей, видя, что пока все складывается нормально. «Богиня, могу я попросить минуту наедине?» — кивнул я в сторону. «Есть кое-что, о чем я не могу говорить при нем». Гера удивленно подняла бровь, но кивнула. «Женщины любят загадки». Мы отошли на несколько метров. Дионис остался стоять, весь красный и дрожащий. Я понизил голос до шепота. «У него психологическая привязанность, я точно вам говорю. Он всегда представляет именно вас в разных образах. Пару раз даже оговаривался. А стоило произнести ваше имя, как он становился дерганым и пугливым. И куда-то убегал возбужденный. Практически уверен, у него озабоченность развилась на фоне того, что он тысячи лет шлялся ко всяким срамным девкам с разными телами, разных рас и так далее. Его заводит сама мысль, что это вы обернулись, приняли новый облик и пытаетесь его соблазнить. Это стало для него игрой разума». Гера слушала молча, ее лицо оставалось непроницаемым. «Если у вас на этого весельчака действительно есть какие-то планы», — продолжил я, — «то могу лишь посоветовать не принимать его одержимость другими женщинами близко к сердцу. Им движет любовь не к ним, а к той единственной, о ком он всегда мечтал. Я плохой психолог, и божественные бзики Диониса не исправлю, но очень надеюсь, что его одержимость постепенно сойдет на нет. А если он вдруг окажется, скажем так, не особо активным в постели, просто попробуйте сменить облик. Гарантирую, поможет. Только, умоляю, не говорите ему, что это я вам рассказал». Гера замерла, задумалась. С одной стороны, она была возмущена и хотела меня прибить. Видимо, за то, что я вообще в таком духе о ней думаю. С другой же, ее холодная маска чуть дрогнула, и я увидел нечто другое в ее глазах. «Никогда в таком ключе не думала», — тихо произнесла она, глядя куда-то мимо меня. Дионис развернулся и начал гладить виноградные листья. «Ну, хоть не траву». «Быть может, и бывшего мужа я зря убила». Еще тише добавила она. «Может, и Зевс искал меня в смертных мирах. В каждой женщине видел меня. Но уже поздно. Ох, они с Дионисом так похожи». Гера встряхнула головой, и холодная маска вернулась на место. Богиня развернулась и пошла обратно к Дионису. Я последовал за ней. Дионис все еще стоял, красный и растерянный, продолжая наглаживать лист винограда. Гера подошла к нему, остановилась в паре шагов. Изучающе посмотрела. Потом изящно подставила локоть. «Куда ты хотел меня отвезти?» — спросила она. В ее голосе появилась капля мягкости. Дионис судорожно сглотнул. «Ресторан «Слепая Кассандра» на Олимпе. Там подают...» Гера скривилась. «Фу, сборище про фурсеток и выскочек. Нет уж». Она решительно взяла его под руку. «Давай лучше сразу ко мне». Дионис побледнел, потом покраснел еще сильнее. «К тебе!» Он внезапно потерял голос и прокашлялся. «Проблема есть», — холодно уточнила Гера. «Нет, никаких вообще», — затараторил Дионис. И они начали растворяться в воздухе. Их тела становились прозрачными, мерцающими. Дионис многозначительно посмотрел на меня. Его глаза были полными одновременно благодарности и паники. И в самый последний момент, прямо перед исчезновением, в мою голову прилетела единственная мысль от моего божественного покровителя. «Ты чё, я и договорил!» Я ухмыльнулся и помахал рукой. «Удачи, кучерявый!» И парочка исчезла. Я постоял немного, переваривая произошедшее. Только что спас своего бога от гнева Геры. Может, даже устроил ему свидание. Надеюсь, Дионис не облажается. Впрочем, это его проблемы. У меня своих хватает. Я развернулся и пошел проверять вышку. Дикари должны были уже принести часть древесины. К моему удивлению, семеро избитых гоблинов действительно работали. Они еле ползали. Спины у всех были в красных рубцах, но они тащили бревна. Ма и Спартак стояли рядом с суровыми лицами, не давая горе-трудягам расслабиться. «Вождь!» — подбежал ко мне Ма. «Они принесли много плохой древесины. Мы помогли разделить!» Я кивнул и подошел к складу. Посмотрел, что они там притащили. Немного гнилья, много хорошей и обычной. Отличного материала было мало. Но если так и дальше пойдет, к вечеру начнем ремонт. «Отлично! Продолжайте! Морковка!» — позвал я гоблиншу. Маленькая гоблинша выбежала из-за лачуги, вся запыхавшаяся. Они только закончили очередной круг. «Не бойся», — сказал я ей мягко. «Подойди». Она осторожно подошла. Я присел на корточки, чтобы быть на ее уровне. «Ты — дозорная нашего племени», — объяснил я. «Как только вышка будет построена, она станет твоим рабочим местом. Ты будешь забираться туда и следить за окрестностями. Если увидишь опасность, кричи. Всех предупреди. Понятно?» Она часто закивала. Глаза расширились. «Да, вождь, я буду самая лучшая дозорная!» «Верю», — улыбнулся я. «А теперь продолжай тренироваться. Тебе нужны крепкие легкие и большая выносливость, чтобы долго и громко кричать». Морковка приободрилась и вернулась к остальным, обливающимся потом гоблинам. Я оглядел поселение. Гоблины все еще бегали, как и Миори, по кругу, задыхаясь и стоная. Болт впереди. Его лицо было красным от напряжения, но до конца первого часа было еще далеко. Прошелся с ревизией по складам и постройкам, посмотрел, не нужны ли еще где-то ремонтные работы. Размялся сам, закончив свой первобытный завтрак, и дал команду прекратить бег. «Хватит!» — крикнул я. «Всем стоп! Отдыхать!» Гоблины радостно повалились на землю, тяжело дыша. Счастье в племени упало до 50%, но авторитет вырос до 94%. Они поняли, что я серьезен, и это главное. Уставшие гоблины начали один за другим подниматься и ползти к лачугам и скамейкам. Некоторых я схватил за руки и потащил к камням мудрости. Пусть приносят Эйнштейну бонусы. Когда все стали биться головами, я открыл меню, чтобы проверить прогресс. «Дубление шкур. 74%. Время до завершения — менее суток». «Так, что-то тут не то. Мне это «менее суток» не нравится. Где подробности, система?» Полазил по статусу поселения и нашел более подробные сведения. Довольно улыбнулся. «Время до завершения — 6:43. «Интересно. Раньше технология изучалась намного дольше. Я посмотрел на гоблинов у камней. Сейчас их там сидит 25. Эйнштейн и Мася, как всегда, самые усердные. Решил провести эксперимент. Подозвал к себе выдохшихся гоблинов. «Все гоблины, кроме Маси и Эйнштейна, подъем!» Они послушно двинулись с места, перестав портить своими лбами камни мудрости. Я еще раз взглянул на время изучения. «Время до завершения. 7:48. «Ага». Сократилось почти на час, когда весь квартал забит гоблинами и Мася с Эйнштейном участвуют. Так, нужно понять, что от чего зависит. Я сел на бревно рядом с камнями и открыл полную информацию о технологиях. Покопался в меню, прикинул все, что знал, и вспомнил бонусы поселения. Добавил туда насильно впихнутые в мою голову знания от Диониса и вспомнил характеристики нашего главного умника в начале пути и теперь, после взятия двух уровней. Миори подошла ко мне, посмотрела через плечо. «Господин, что это?» «Математика», — ответил я, не отрывая взгляда от меню. «Считаю эффективность исследования технологий». Она заинтересованно кивнула, но ничего не поняла. «Я же продолжил изучать данные». Попытался свести данные по базовому времени изучения, текущим часам и степени влияния всяких бонусов. Вышла любопытная картина. Даже сложилась какая-то формула. Изначально мы должны были изучать технологию 6 суток. Это 144 часа. При этом Эйнштейн не был главой исследователей. Потом я назначил его, и ничего не изменилось. Хотя прямо сказано, что зависит от интеллекта ведущего ученого. Но потом он взял уровни, и все изменилось. Сейчас у Эйнштейна 12 единиц интеллекта, в 4 раза выше изначального. Много бонусов получил. И от массы, и от технологий изученных. Я взял ветку и в последний раз пересчитал все. Интеллект Эйнштейна 12. Было 3, плюс 1 от речи, плюс 1 от собирательства, плюс 1 от класса массы, плюс 6 от взятия уровней. Бонус к скорости изучения от Эйнштейна как главного умника — плюс 20%. Бонус от технологии речь — плюс 10%. Бонус от класса массы — плюс 2%. Бонус от самой массы — плюс 1%. Бонус от моего интеллекта как вождя — 11%. Бонус от дополнительных ученых — плюс 1% за каждого гоблина — плюс 23%. «Я сложил все вместе». Если десятку интеллекта считать за базу, то у нашего ученого уже плюс 20% сверху за счет родного интеллекта и всех бонусов. Добавить все остальные модификаторы и массу, и уже будет 44% ускорения, а с остальными гоблинами 67% ускорения. И цифры бьются. Ха! «Система, я раскрыл твою формулу». Я посмотрел на Эйнштейна, который усердно бился головой о камень мудрости. «Этот гоблин — наше сокровище. Его нужно беречь, как зеницу ока. И качать. Давать ему опыт в первую очередь, чтобы поднимал интеллект. И бонусами за исследования да всякими шмотками надо повышать нашему умнику живучесть. И нужно строить больше камней мудрости. Чем больше камней, тем больше гоблинов могут одновременно изучать технологии». Я встал и решительно направился к свободному месту, планируя хорошенько так расширить наш исследовательский квартал. Я выбрал место неподалеку от существующих камней и начал размечать территорию. 5 новых камней мудрости станут здесь, а рядом пара лачуг для отдыха исследователей. Я отряхнул руки, осматривая результат. Теперь у нас строится целый исследовательский квартал. Гоблины смогут изучать технологии эффективнее, быстрее восстанавливаться между подходами к камням. Миори с восхищением смотрела на мои решительные действия и, кажется, чересчур любезничала. Вроде ничего такого не сделал. «Ты думаешь на много шагов вперед, господин? Ты очень мудрый вождь, мряу». «Приходится», — усмехнулся я. «Иначе не выживем». Она внезапно прижалась ко мне и начала тереться головой о грудь. «Так, у нее что, март наступил? Рыбалку знаешь?» «Нет, но рыбу очень люблю», — ответила девушка, не останавливаясь. «Скоро будем изучать и пополним наш рацион». «Ура!» «Рыба — это хорошо. Дополнительная еда, разнообразие рациона, довольные гоблины, но это не срочно. Ее можно поймать завтра, послезавтра, через неделю. А вот подземелье. Там сидит босс второго яруса, неизвестная угроза. Что, если он решит вылезти наружу? Что, если начнет плодить больше умертвий? Нужно разведать и понять, с чем имеем дело. Решено. Иду в руины. И я пошел к своей хижине, чтобы собраться. Поправил волчью шкуру, проверил наручи. Взял лук и колчан со стрелами, которые Миори сделала за утро. И топор, само собой. Ну и нож складной в карман сунул. Куда я без него? «Господин!» Миори тоже начала собираться. «Я с тобой». «Нет», — строго сказал я. «Но...» «Вождь, возьми меня!» Спартак подбежал с другой стороны. «Я буду полезен!» Я посмотрел на обоих. «Нет, вы остаетесь приглядывать за племенем. Не дай бог чему-то случится, пока меня нет. Тогда все будете страдать, как дикие новички сегодня утром». Двое притихли, но уходить и не думали. Я вздохнул и объяснил свой план. «Я драться не планирую, только разведка и ловушки. Один справлюсь быстрее и тише. А вы мне нужны для поддержания порядка в поселении. Чтобы никаких бунтов, поломок и прочего не было. Поселение должно развиваться, технологии изучаться. Приду, проверю». Миори хотела возразить, но я покачал головой. «Это приказ». Она опустила голову. «Да, господин». Я вышел из поселения. Морковка помахала мне рукой. Я помахал в ответ и направился в сторону руин. Через час бега по пересеченной местности я вошел в знакомые развалины. И сразу пришлось ныкаться, браться за оценку обстановки. Умертвия снова появились. На площади бродило 8 тухлых мертвецов в бинтах. Они бесцельно шатались между разрушенными зданиями, поворачивая черепушки в разные стороны на любой звук. Значит, они восстанавливаются каждый день. Или босс их оживляет заново. Интересная механика. Стражей не видно. Это радует. Большие туши минотавров с молотами были намного опаснее простых умертвий. Я огляделся, прикидывая, что делать. Противник знакомый, и умертвий немного. Хорошая возможность потренироваться и набраться опыта. Да, без Миори характеристики просели, но я знаю их слабости. Да и тактика уже отработана. А без боя прогресса не будет. Я достал из-за спины лук, положил рядом стрелы, забрался наверх разрушенного дома с покрытыми мхом камнями, взял один камешек и швырнул в сторону ближайшего умертвия. Тот повернулся на звук. Зеленая надпись над головой подсказала и уровень, и относительно хорошее здоровье мертвеца. 8-й уровень. Мало опыта, но что поделать. Я выстрелил. Стрела просвистела и впилась в шею. Ометил в череп. У мертвия пошатнулось, но не упало. Еще один выстрел.